Глава третья. Я практически чувствую, как по венам Кейтлин течет возбуждение от радости со мной повраждовать. Она, должно быть, сошла с ума за время каникул, не имея способа мне досадить. Кейтлин и Макайла останавливаются передо мной и синхронно скрещивают руки на груди, едва замечая Анна-Лизу и Ноа. У Кейтлин те же ледяные голубые глаза. На лице застыла та же хмурость, что и обычно. Однако выглядит она как-то иначе. Может быть, усталой? «Я рада, что на каникулах ты пыталась исправить свое лицо. Оно действительно нуждалось в помощи». Кейтлин усмехается. «Вот только я всегда думала, что люди делают пластические операции, чтобы выглядеть лучше, а не хуже. Тебе стоит подумать о том, чтобы подать в суд на своего врача». «Опять за свое. Разве это плохо, что я почти испытываю удовольствие от пререканий с этой девицей? Это кажется чем-то нормальным, даже невинным, по крайней мере, по сравнению с тем, через что мы только что прошли». «Ты, наверное, засудила своего врача до смерти, Кейтлин. Я бы точно разозлилась, если бы мое тело стало таким, как у тебя». «Лицо Кейтлин вышло отлично!» Макайла бросается на защиту, зарабатывая хмурый взгляд от подруги. «Мы с Анна-Лизой и Ноа вскидываем брови». «Я не делала пластическую операцию, тупица!» шипит Кейтлин своей подружке, прежде чем повернуться ко мне. «Что ж, зато твоя физиономия, которую ты называешь лицом, отвлекает всех присутствующих. Хочешь, я принесу бумажный пакет?» Я сужаю глаза. «Мое лицо было достаточно прекрасно, чтобы украсть твоего мужчину». «Вот дерьмо! Что я несу?» Я не крала Эйдена, и он ясно дал это понять. Но, черт возьми, как же приятно было сделать это заявление. Клянусь, я вижу, как у Кейтлин дергается глаз и вздувается вена на лбу. Она, однако, пытается держаться спокойной и невозмутимой. Наверное, она дала себе обещание не реагировать так бурно в новом году. Анна-Лиза смеется, стоя рядом со мной. Ноа практически светится от гордости. «Райан намного лучше Эйдена». «Сомневаюсь». «Не то чтобы мне не нравилось наше времяпрепровождение, Кейтлин, но есть ли причина, по которой я должна проводить свое утро в твоей компании?» Ее голубые глаза концентрируются на мне. «Я ненавижу тебя. Не просто ненавижу, презираю. Первый семестр ты ходила по школе, думая, что ты королева. Но теперь все закончится. Это моя школа, и я здесь главная». Она делает шаг ближе. Я заставляю себя расправить плечи и остаться на месте, не отступая. Синяки под глазами, которые она скрыла макияжем, более заметны вблизи, и она кажется другой. Может быть, старше. Хотя характер ее совсем не изменился. «Райан считает, что с тобой что-то не так. И не только в том смысле, что ты тупая маленькая сучка. Эндрю Кеслер хочет разрушить жизнь Эйдена, а мы разрушим твою». Она подходит еще ближе, насколько это возможно. И на этот раз я отступаю. «Все тайное становится явным, милая. Так что не путайся под ногами». Я открываю рот, чтобы ответить язвительной репликой, в чем я великолепна. Но мысли почему-то не идут в голову. Честно говоря, я немного взволнована. Отношения с Райаном ее заметно изменили. Она кажется более сосредоточенной и расчетливой, менее склонной к истерикам. Кейтлин всегда казалась немного устрашающей, но теперь от нее веет угрозой. Видимо, мое лицо выдает тревогу, потому что Ноа вмешивается и отталкивает ее от меня. «Отвали, Кейтлин!» Она одаривает его расчетливой улыбкой, которая не доходит до глаз. «Не обращайся со мной, как с убийцей. Я не убийца. И у меня нет братьев-преступников. Да, Анна-Лиза?» «Черт, зря она это сказала!» Анна-Лиза быстро поворачивается к Кейтлин. «Что ты сказала?» Спрашивает она негромко, предупреждающе. «Райан рассказал мне, что Люк Монтли, который будет гнить в тюрьме за убийство его отца, из твоей семьи отбросов наркоманов». Практически пропела она. Достаточно громко, чтобы весь коридор услышал. У Анна-Лизы и Люка разные фамилии. Поэтому, когда его имя появилось в новостях, никто ничего не понял. Хотя у Анны-Лизы не самые лучшие отношения с братом, мы все знаем, как сильно она реагирует и как переживает, что ее брат в тюрьме. Я кладу ладони на руку Анны-Лизы, предупреждая ее не реагировать так, как хочет Кейтлин. «Твой брат получает удовольствие от убийства невинных стариков». «Ты тоже этим занимаешься в свободное время, Анна-Лиза?» Все, что сдерживало меня раньше, внезапно исчезает, поскольку Кейтлин угрожает не мне, а моей подруге. Протиснувшись мимо Ноа, я подхожу к Кейтлин так близко, что могу сосчитать каждую ресничку. «Будь осторожна, Кейтлин», — предупреждаю я низким голосом, убедившись, что она понимает каждое мое слово. «Я знаю, что твоя мама — директор, и ты думаешь, что неприкосновенная. Но я обещаю тебе, нажмешь не на ту кнопку, и ничто не помешает нам нажать в ответ». «Я просто констатирую факты», — уверенно заявляет Кейтлин. В ее глазах отсутствует страх. Анна-Лиза обходит Ноа, уверяя, что не наделает глупостей. Я тем временем отступаю, чтобы она могла подойти к Кейтлин. Похоже, Анна-Лизе требуется много сил, чтобы стоять так близко и сохранять спокойствие. Она фактически борется с инстинктом, желающим уничтожить эту стерву. «Еще раз заговоришь обо мне или моей семье, и я найду тебя и сделаю так, что никакая пластика тебе не поможет». От тона Анны-Лизы у меня мурашки бегут по позвоночнику. А ведь она даже не со мной разговаривает. Кейтлин выглядит совершенно невозмутимой. Вероятно, она уже много раз слышала угрозы Анны-Лизы. Кейтлин улыбается, как будто она только что выиграла игру, о которой мы с Анна-Лизой даже не подозревали. «Не суй свой чертов нос куда не надо, и тогда, может быть, у вас получится избежать проблем». Уголки ее губ приподнимаются в зловещей, удовлетворенной улыбке. Она разворачивается и уходит, оттолкнув младшего школьника с дороги прямо в шкафчик. Макайла следует за ней. «Ого, кто-то принял с утра дополнительную дозу яда», — говорит Ноа, наблюдая, как Кейтлин исчезает за углом. Я не слышу, что отвечает Анна-Лиза, поскольку мой мозг сосредоточен на том, что только что было сказано. Все тайное становится явным. Я была не прочь повздорить с Кейтлин, как в старые добрые времена, почувствовать себя нормальной и отойти от всех этих историй, связанных с попытками убийства и политическими скандалами. Но, очевидно, Кейтлин начала свою игру. Она что-то знает? Она близка к тому, чтобы меня разоблачить? Если она копнет достаточно глубоко, то наткнется на секрет, который намного больше, чем она или кто-либо еще мог себе представить.